Глава 16. Он меня боялся и правильно делал. Я просто нюхом чуял его страх, хотя его отделяли от меня стекло и решетка. Я узнавал этот страх потому, как он сидел, обвив ногами ножки неудобного складного стула, какие администрация Стокгольмской городской тюрьмы считает допустимым предлагать посетителям. Я читал этот страх в его движениях, я слышал этот страх в его голосе, и его счастье, что я чувствовал этот страх. А то я не знаю, что было бы, если бы Ганс Улов Андерсон посмел явиться ко мне с такой историей, без трясущихся коленей, без пота на лбу и не обделавшись с испугу, который можно было обонять. «Идиот!» — сказал я после того, как тягостное молчание продлилось достаточно долго. Он вздрогнул, сжал губы, поднял трусливый взгляд и тихо сказал: «Что толку от того, что ты меня обругаешь? Было полным идиотизмом с твоей стороны ехать прямиком в полицию после такого телефонного звонка. Было полным идиотизмом оставлять Кристину на секретаршу, которая понятия не имела, о чем идет речь. Да, я не спорю, это было идиотизмом. Теперь я и сам это знаю. Но, видит Бог, я впервые в жизни столкнулся с такими людьми. Ах да, как это я забыл, господин ученый, стоящий слишком высоко над темными инстинктами и низкими побуждениями». Я разжал кулак, суставы пальцев были стиснуты до боли, а на ладони отпечатались следы ногтей. Даже самый большой во всей стране кретин, дорогой мой зять, в первую очередь позаботился бы о своем ребенке. Можешь называть это инстинктом наседки, но всякий нормальный человек, сломя голову, помчался бы в школу, прорвался сквозь все преграды, заслонил с собой ребенка и криком созвал полгорода. А ты? О нет, какая наглость с моей стороны так говорить с тобой, орать на тебя, представителя научной элиты, на тебя, обитателя медицинского Олимпа, на тебя, распорядителя Нобелевской премии. Это против всяких правил и понятий о чести, не так ли? Он открыл было рот, но у него хватило ума не произнести ни звука. Я подавил рвавшееся наружу чувство и сказал себе, что теперь бессмысленно неистовствовать, этим я добьюсь лишь того, что войдет охранник и прекратит свидание, и никто от этого не выиграет. «Я говорил тебе, чтобы ты берег Кристину», — объяснил я как можно спокойнее, но, видимо, все же не так спокойно, как мне хотелось. «Ведь я говорил тебе это, а?» Он кивнул. «Да». «И что я тебя убью, если с Кристиной что-нибудь случится. Я тебе тоже говорил, так?» Он сглотнул. «Гуннар, после аварии я ни капли в рот не брал. Видит Бог, черт!» — вскричал я и, опрокинув стул, изо всей силы ударил кулаком по бронированному стеклу, которое защищало от меня Ганса Улафа. «Ты истребил мою семью! Ты губишь нас одного за другим, и не рассказывай мне после этого, что ты не виноват!» Я услышал за спиной низкий голос. «Гуннар, успокойся!» Я обернулся. Охранник вырос, как из-под земли, светловолосый, стройный, но медвежьей силы мужчина с тонко подбритой бородкой и скучающим презрением ко всем арестантам на лице, словно говорящим: «Я всего лишь делаю свою работу». Когда в начале свидания Ганс Улов попросил его оставить нас одних, он тут же вышел, чего не делал раньше ни один охранник, например, когда об этом просил кто-нибудь из моих адвокатов. Я уставился на него невидящим взглядом, в глазах у меня было темно. «Он погубил мою сестру», — услышал я собственный хрип, — «а теперь сперва Ингу, а теперь...» Должно быть, я действительно был не в себе, если выдавал такое. «Гуннар», — ответил охранник, — «что бы там ни было, но если ты не будешь сдерживаться, мне придется прекратить свидание. Так что попытайся дышать спокойно, подними стул и сядь на него». Я успокоил дыхание, поднял стул и сел за привинченный к полу стол из крашеного железа. «Мне остаться?» — спросил охранник, обращаясь к Гансу Улафу. Тот отрицательно покачал головой. «Спасибо, но это действительно очень интимный разговор». «Как скажете», — ответил мой надзиратель и снова вышел за дверь со смотровым окошком. Ганс Улов смотрел на свои руки, которые он сжимал, так будто испытывал суставы на прочность. «Кристина не только твоя племянница», — выдавил он, — «но и моя дочь». Это звучало заученно, будто он не раз твердил эту фразу, когда ехал сюда. Но даже если бы это звучало искренне, я все равно не поверил бы в его семейные чувства. У Ганса Улафа еще жива была мать, которая одиноко жила в провинции Смелланд, и он не заботился о ней под тем предлогом, что она сама его не помнит и тут же забывает, как только он за порог. Старушку опекала социальная служба, покупала для нее еду и так далее. Сомневаюсь, чтобы мой зять что-то за это платил. В конце концов, ведь на то налоги и взимают, разве не так? Я ненавидел его. И у меня были все основания его ненавидеть. Он не только убил мою сестру, он ее просто уничтожил. У Инги были такие планы на будущее, чудесные планы, но Ганс Улаф Андерсон их перечеркнул. Я так гордился ею, гордился тем, чего мы добились с ней вместе, после того, как нам ценой неописуемых усилий удалось уйти от убожества нашего детства, и он все разрушил. Инга наверстала пропущенную школу и начала учиться в университете. Я добывал деньги нам на жизнь, по большей части не в согласии с законом, если признаться, но в конце концов ведь и закон для нас ничего не сделал, когда нам было плохо. Я кормил нас, оплачивал нашу квартирку на окраине Стокгольма и гордился моей старшей сестрой, которая каждый вечер до поздней ночи просиживала над книгами. Она хотела стать детским врачом и работать в клинике, а потом открыть и собственную практику. И казалось, ну, наконец-то мы прорвались, и теперь все будет хорошо. Потом они снова поймали меня. Я уже не был малолеткой, и потому загремел в тюрьму на 2,5 года. И как раз в это время этот бесцветный, обрюзглый человек окрутил Ингу, обрюхатил и женился на ней. И прахом пошли все ее планы, все наши планы. Когда через 2 года меня отпустили на условное отбывание срока, у меня больше не было семьи. От себя могу сказать, что только рождение Кристины спасло Ганса Улафа от моей мести. Инга была так счастлива своей дочкой, что я не мог на нее злиться. И Кристина, походившая, к счастью, только на мать, а на отца ни капельки, околдовала и меня. Прошло какое-то время, и ради Кристины я, в конце концов, заключил перемирие с ее отцом. Ради Кристины я старался разговаривать с ним спокойно и принял его как мужчину, которого моя сестра почему-то любила. Я и не подозревал, что он пьет. Инга была счастлива, Кристина была счастлива, а Ганс Улаф Андерсон пил. Я как раз снова был в тюрьме, когда это случилось. Ночь, зима, гололед по всей Швеции. Но Ганс Улаф на каком-то празднике, куда они были приглашены, не смог устоять перед соблазнами бара. На обратном пути домой его машина врезалась в дерево. Инга погибла на месте, а сам он отделался несколькими ушибами. Но, естественно, член Нобелевского собрания не был осужден за вождение в пьяном виде. Сливки общества своих не выдадут. Один чрезмерно усердный полицейский, правда, взял пробу крови Ганса Улафа, но результат анализа так и остался неизвестным. Судя по тому, что я слышал об этом процессе, судья ограничился мягким предупреждением. На похороны Инги меня отпустили из тюрьмы. Если бы со мной не отправили 2 охранников, если бы они не были такими сильными и такими быстрыми, я бы задушил Ганса Улафа Андерсона прямо у могилы. А так я всего лишь потерял шанс на досрочное освобождение. После этого Кристина ни разу не пришла навестить меня. Не знаю, чего уж ей там наговорил про меня отец, не могу себе представить. С какой стороны ни посмотри, а этот блеклый, потеющий, грузный мужчина по другую сторону стекла отнял у меня семью. И вот он пришел, чтобы сказать мне, что последняя из моих близких вскоре лишится жизни по его вине. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил я. Ганс Улаф выпучил глаза. «Как? Я думал, это ясно. Затем, что я надеюсь на твой совет?» Это было мне более чем ясно. Я только хотел знать, ясно ли это и ему. Мои мысли разом обрели прямо-таки кристальную ясность, как будто взрыв ярости разнес на куски все ороговения, что наросли поверх моего духа за годы отупляющей тюремной жизни. Такого еще не случалось, чтоб ты просил у меня совета. — Что, в самом деле? — В самом деле. Он поднял брови. — Ну, может быть. Во всяком случае, в подобной ситуации я еще никогда не оказывался. Я думал, ты лучше меня ориентируешься в таких делах, как вести себя с такими людьми, с такими делами. — Ну да. А я ведь в конечном счете тоже криминальная личность. Я хватаюсь за все, что хоть отдаленно похоже на соломинку. Ганс Улаф, я всего лишь взломщик. С похищениями, шантажом и прочими мафиозными штуками я никогда не имел дела. Он сделал рассерженное движение рукой. Взломы, понятно, но твое обвинение гласит промышленный шпионаж. А то, что здесь происходит и во что оказались вовлечены мы с Кристиной, явно не рядовой шантаж. За всем этим кроются конкретные промышленные интересы. Область, в которой никто не ориентируется лучше тебя, — он развел руками. — У тебя есть контакты, опыт, ты знаешь подоплеку. Скажи мне, что я должен сделать, чтобы спасти Кристину? Я смотрел на него с удивлением. До этого момента я мог бы спорить на что угодно, что для Ганса Улафа высшей святыней и незыблемой ценностью является Нобелевская премия. Ему должно быть ясно, что эта афера, если она откроется, нанесет большой урон авторитету Нобелевской премии, возможно, непоправимый. То, что он готов смириться с этим ради вызволения Кристины, честно признаться, озадачило меня. Видимо, дочь и впрямь была ему дорога. «Действительно, есть одно дело, которое тебе по силам», — сказал я. «Скажи, какое?» «Позаботься о том, чтобы меня выпустили». Он не смог совладать с собой. Челюсть отпала, глаза расширились, и даже уши как будто задвигались, словно желая увильнуть от звуков, которые пытались в них проникнуть. «Что-что?» С этим огорошенным лицом он выглядел еще отвратительнее, чем обычно. «Я вообще-то хотел совета, что делать мне?» «То, что необходимо, ты сделать не можешь. Это должен сделать я. Для этого, по логике, мне надо отсюда выбраться. И ты должен об этом позаботиться». Он исторгнул какой-то писклявый звук. «Гуннар, не сходи с ума! Как я могу это устроить?» В его глазах заплясали искры, как будто он был на грани нервного срыва. Я откинулся на спинку стула, оглянулся удостовериться, что дверь позади меня все еще закрыта, и скрестил руки. «Общество — это заговор верхов против низов. Припоминаешь? Мы не раз об этом говорили. Ты никогда не хотел это признать. Ты всегда упорствовал в своей детской вере, что мир в основном в порядке. Разве что встретится кое-где пара-тройка злых людей, которых просто надо образумить». Я наставил на него указательный палец, словно пику. «Я говорил ему это 100 раз, но скажу и 1000, если надо. Теперь ты узнаешь на собственной шкуре, что я был прав. Твоя Нобелевская премия — только фасад. Ты не знаешь, как давно ею манипулируют. Я готов спорить, уже очень давно. Твоя испанская профессорша тоже лишь пешка в предрешенной игре, как и ты. Ты сходил не так, как было задумано. Что ж, для этого у них есть люди, которые выполняют грязную работу. Теперь ты ходишь по струнке. Для них не составит труда вообще выбросить тебя из игры, если нельзя по-другому. Как они выбросили из игры этого журналиста? Он умер, потому что стал опасен. Он сам тебе это сказал. Все переплетено снизу доверху, до самых верхних этажей. Скажешь нет? Ведь это так?» Ганс Улафф нехотя кивнул. «Да». «То-то. Теперь ты это видишь? Веришь мне, наконец, что все так, как я всегда говорил?» Он снова кивнул, скривившись. «Хорошо», — сказал я. «Но именно поэтому еще остается надежда. Ибо хочешь ты это признавать или нет, но ты тоже один из тех, кто наверху. Благодаря твоему положению профессора, члена Нобелевского комитета и так далее, ты принадлежишь к ним. Не к самому узкому кругу, не к реально властимущим, но хотя бы к краешку этой области доступ у тебя есть. Ты имеешь влияние, какого нет у рядового человека. В одном месте шепнуть кому-то на ушко, в другом взыскать ответную услугу, и такой пустяк, как досрочное освобождение одного осужденного, уже не проблема». «Этого я не могу себе представить при всем желании. Ты сильно переоцениваешь мои возможности». «О, нет, это ты их недооцениваешь, поскольку ты еще никогда не пытался сделать это. А никогда не пытался ты, потому что не хотел признавать, в каком мире мы живем». Ганс Улафф открыл рот, снова его закрыл, и так несколько раз. Он был похож на толстую рыбу, хватающую ртом воздух. Потом прохрипел: «Ты говоришь сам не знаешь что. Легко сказать, шепни кому-то на ушко». «Кому на ушко? И что я могу шепнуть? Ведь у меня должны быть какие-то аргументы, а? Ой, только не прикидывайся». Несмотря на то, что с ним случилось, он явно все еще не схватывал правила игры. «А государственный секретарь, В Министерстве юстиции, например, с которым ты знаком со студенческих лет. Как бишь его зовут? Силандер? Очень даже ушко, в которое ты мог бы шепнуть. А аргументы? Да какие угодно. Можешь сказать, что твой Шурин отсидел уже 6 лет, то есть половину срока. Самое время при хорошем поведении подумать о досрочном освобождении или даже о помиловании, почем мне знать. Вот только хорошего поведения не было. Ну, это как сказать. Гансулов смотрел перед собой стеклянными глазами. Я не могу себе представить, чтобы это сработало. Хорошая возможность расширить границы воображения. И потом, что ты сделаешь такого, чего не смог бы я? Я почувствовал, что мое терпение на исходе. Гансулов, я пытаюсь представить себе, как ты взламываешь замки, спускаешься по веревке по стене дома или крадешься с фонариком по темным офисам, но, честно говоря, это превышает силы моего воображения. Он снова посмотрел на меня со своим идиотским огорошенным выражением. А, вон что, так это делается. Совершенно очевидно, что он, хотя уже лет 15 знал, какой профессией я занимаюсь, никогда не задумывался о том, как выглядит практическая деятельность промышленного шпиона. Да, кивнул я, так это делается. И, как я понимаю, добавится еще несколько задач, которые и для меня представляют полную новизну. Ну, например, заставить кого-то говорить под дулом пистолета, кого-то и убить, если придется. Я нагнулся вперед. Неужели ты не понимаешь, что я может статься козырная карта в твоем рукаве, о которой они не подозревают? Если мы будем действовать достаточно быстро, мы победим в этой игре раньше, чем они поймут, что происходит. Он смотрел на меня с недоверием. Ты мог бы кого-нибудь убить? Похитителей Кристины? Не поколебавшись ни секунды. Гансулов отвел взгляд, рассматривая тускло-серый пол и блеклые крашеные стены. «Не знаю», — пролепетал он, — «все это какой-то кошмар. Если бы знать, как я попал в такое положение, что я сделал не так?» Он начал действовать мне на нервы. «Тебе не ясно, почему ты тянешь резину?» — грубо спросил я. «Могу объяснить. Ты тянешь резину, потому что никак не хочешь признать, что все это время я был прав, а ты нет. Ты знаешь точно, что если будешь делать то, что я сказал, и тем самым освободишь меня, тебе придется принять тот факт, что мир действительно плох, что правительство, да и вообще вся власть коррумпирована до мозга костей, что на самом деле миром правят большие деньги. Это они дергают за ниточки, за ширмы правового государства и демократии. Другими словами, тебе придется признать, что до сих пор ты верил в Аиста и Санта-Клауса. А этого тебе не хочется, потому ты и тянешь резину. Да, может быть, он вздохнул. Но знаешь, хоть ты все и разложил по полочкам, и для тебя все ясно, как день, мне все это кажется нереальным. Нет, он подействовал мне на нервы. Я резко встал, конец дебатам. Мне все равно, как ты это устроишь. Но сейчас ты пойдешь и позаботишься о том, чтобы я оказался на свободе и смог разыскать Кристину. Или больше никогда не попадайся мне на глаза, если жизнь тебе дорога. В 3 шага я был у двери и ударил в нее ладонью. Эй! Свидание окончено.